Нежданный наследник, юный бастард, книга вторая, пролог, я тебя дожидался, две декады, я едва с ума не сошел, мать девочки, моей дочке волосы на себе рвет, помоги, забудь на время о наших разногласиях, все в прошлом, помоги, Кэт, помоги, Катюша, старый-то я, может быть, и забуду, но ты ведь и в настоящем, Тимоша, накосячить успел, давай, как на духу, на что грешишь, что такого с твоей девочкой случилось, задает вопрос мама Константина, накопитель будь он неладен, морщится торговец, но ты же его у моего мальчика через магию крови отжать умудрился, к нему претензий не может быть, удивляется Катерина, я и не грешу на твоего Костю, отвечает бывший, отрядный каптен Армус, понимаю, что просто магию накопителя моя внучка не смогла перебороть, и вот результат, куда-то везти уже поздно, не довезем. А я тут слышал у вас в Серманах, с внучкой, что-то подобное было, именно ты им помогла, да и в дороге вы сопровождали семейство наших аристократов, когда девочку они отвозили, помоги, заклинаю, нет, подожди, дорогуша, вначале с делами моего мальца разберемся, ну, и насколько ты его нагрел, спрашивает Тимофея, Катерина, мама Константина, накопитель уже пристроил, или просто прицениваешься, ну-ка, как на духу, за сколько у тебя его покупают, 1020, как с куста стряс с покупашек, наверное, 25, вообще-то, обижается Тим, ты меня вечно недооценивала, о, как, смеется довольная Катерина, отличный результат, и как делить будем, по-честному или, по справедливости, побойся Бога, Кэт, всплеснул руками Тим, договор был, он сам согласился, не ссы мне в уши, Коптер, отбривает его бывшая боевик и лекарь их наемного отряда, я простила тебе твои старые косяки и мои ответки, теперь я тебе ничего за прошлое не должна, ты сам это сказал, вербально вызвав меня на помощь своей внучке, но ты успел сейчас, в настоящее время, на косом проехаться, причем, через моего сына ты ограбил меня, потому и спрашиваю, как делиться будем, что выбираешь, справедливость или, мою честность? Признай, что поступил с парнем по-свински. Тим вздыхает, и глаза на Катерину не поднимает, мнется, но у него безвыходная ситуация, я верну парню половину, и дела с ним, честно вести буду, говорит он через силу, нет, останавливает его душевные самоистязания, Катерина, на шару ему денег хочешь отсыпать, не стоит, Тим, пускай он сам на своих ошибках учится, и ты ему в этом, отличный учитель, так и продолжай, но половину того, что вымутишь, ты отдаешь мне на содержание семьи парня. Сколько ты там сказал, за накопитель дают покупашки 25. Моему парню ты и медика за это не дал, значит, 12 тысяч империалов прошу мне отдать, причем, налом. Мне связываться с кулонами банков не хочется. А что там по другим его делам? Что он тебе из пустоши уже принес и на продажу предложил? Давай по чесноку, и тебе хорошо, и мне хорошо. Насколько по каждому пункту ты моего оболтуса нагрел, рассказывай. Но девочка моя, блеет торговец, вначале мы свои с тобой дела обговорим, а потом скажу, что с ней делать. Я с этим сталкивалась и знаю, как помочь и чем. Не жмись, говори, что там котя тебе на реализацию скинул. Тяжкий вздох торговца. Пошли уже ко мне в кабинет, там все и расскажу, и покажу, за что такие деньги мне платят. Через некоторое время в рабочем кабинете торговца Тимофея, в прошлом, каптен Армуса боевого отряда наемников Дельта, эта подсушенная шкура обладает какими-то безумными свойствами. Понять не могу, почему такая разница, взволнованно рассказывает Тим, вот, к примеру, такая же шкура от того же животного, но она мягкая и все, можно ножны неплохие делать или еще что-то простое, а вот такая же шкура, но немного присушенная, каким-то невообразимым образом, и она не пропускает через себя ментальные удары. Я по кусочку, нашим местным артефакторщикам показал их, не целиком, я же не идиот, так по кусочку отрезал от шкуры вперед, на показ спецам, все в шоке. У нас тут, в нашем захолустье, простую мягкую шкуру берут за пару империалов. Я понимаю, моему, за сколько ее толкнул, вернее, выкупаешь, уточняет котя, мягкую, за золотой, кривится Тим. Какой ты у нас молодец, отлично, а, что по засушенной шкуре, спрашивает она, молчание, Тим собирается с мыслями и храбростью, 10 империалов, выдает он на гора, цену за товар, а Костя сколько получает, хмыкает Катерина, империал, прячет взгляд Тим. «Я еще в столицу губернии образцы отправил. Есть там у меня знакомцы. Ожидаю увеличения цены, как бы не вдвое. Интересно, что еще?» Интересуется мама мальчика. «Бульбоны от тех же шкур», вздыхает очередной раз торговец. «На них и так спрос великоват, мало предложений. Даже у нас, в местах рядом с пустошью. Чего уж говорить о ценах на эту красоту поближе к столице. И что по бульбонам?» Напирает на него Катерина. «Он их тут сам продавал за империал», говорит Тим. «Сильно», улыбается Катерина. «А ты ему, сколько предложил и за сколько сам собираешься сей товар продать?» Мнется Тим. Не хочется ему очень честно отвечать на вопросы Катерины. Но, все, как и со шкурами. От мягкой шкуры за 5 империалов соглашаются покупать. А вот от подсушенной, пауза, собирает волю в кулак торговец. 20 империалов, 200 золотых. Товар штучный, ну и не было никогда такого. Никогда. Потому и ценник такой. И это у нас. Что предложат в столице? Боюсь даже подумать. Есть еще, что интересного? Спрашивает мама Константина. Приправы и набор алхимика, как я понял, из растений пустоши он сдал. Махнув рукой на все, говорит Тимофей. Ну-ка, покажи-ка, делает стойку Катерина. Ах, ты ж засранец. Испуганный взгляд на знакомую лекарку кидает прожженный торгаш. Трясет его при Катерине неслабо. А мне рассказывал, что со сбором трав у него затык, а он на продажу пустил достояние семейных секретов. А по приправе, это что реально есть можно? Вкус блюд улучшает, причем, разы. Расслабленно улыбается Тим. Пронесло. Разбирают трактирщики приправу по высокой цене, как горячие пирожки народ на ярмарке и на гуляниях. Приправа в среднем идет за 3 империала, а вот алхимическая смесь, усиливающая действие любого, считай эликсира, до 10 империалов за пакетик. Редкость, если и вовсе не эксклюзив. Подумать только. Головой качает Катерина. Мне и в голову не приходило свой порошок в готовом виде продавать. А тут оказывается. Отлично. И что ты платишь парню моему за них? Вкусовая приправа империал. Опять взгляд в пол. Ползолотого за порционный пакетик. Алхимическая смесь. Вздыхает империал. В сторону вновь отводит глаза. Шельмец. Но молодец. Теперь все, что уже купил и продал, часть мне. Ты понял меня, Тимофей? Да понял, я понял. Ты теперь с меня мертвого не слезешь, в сердцах выдает он. Ну, я могу о твоих фокусах крафту рассказать. Он будет, ой, как рад, улыбается кровожадной ухмылкой котя. Только не это, Кэт, только не крафт, взмолился Тимофей. Я сам не подарок, но в сравнении с ним, почти святоша. Не буди лихо, пока оно тихо, меня все устраивает. Деньги подсчитаю и все верну тебе. Так мне что, по прежней цене у твоего сына все покупать? Покупай с учетом и моего интереса. Но пускай он сам научится определять цену за свой товар. Не стоит в этом ему помогать. Я так думаю, отвечает она. Еще он копченую тушу этих кролей приносил на пробу. Огорошивает ее Тим. И удивляется котя. Нам он тоже кролей приносит, но все больше в свежем виде. Кстати, шкуры с них мы тебе тоже по озвученной цене принесем, но у нас засушенных нет, увы, жаль, но и эти тоже возьму, кивает довольный переговорами Тимофей, разбирают, я вообще сейчас в город готовлю караван маленький, твои девочки не хотят немного подзаработать, мне охранницы в дорогу нужны, макров возьмешь, отвечает Катерина, мне мои девочки у меня дома нужны, есть причины, а с деньгами у нас и так все будет теперь хорошо, правда, Тим? «Правда, правда. Эй, ты куда? А как же моя девочка?» – удивляется Тим, видя, как Катерина собирается покинуть его скромное жилище. «С девочкой моей помоги, ты же обещала». «Я обещала сказать, что нужно сделать», – смотрит на него Катерина, как на врага народа. «Повезло вам всем, Тимоха. Еще бы на пару декад мы задержались с сыном в своей поездке, а ведь был такой расклад, просили остаться до осени, так вот». Превратилась бы девочка твоя в живую мумию. Не веришь? Нила своего спроси. Он в курсе, отчего мы девочку спасли и за это, заметь, нам накопитель, тобой отжатый, и достался. Я его не забираю, в отчаянии говорит Тим, я обменял на умение. Да не установилось оно у твоего парня. К моему сожалению, кстати, тоже. А, что за умение? Тут же делает стойку Катерина. Не обсуждается, в отместку говорит Тим, это наши... С твоим костей, дела, интересно, у него спроси, думаю, не соврет, скажет честно, что я правду тебе сказал, понятно, ладно, долг платежом красен, говорит котя, Катюма, его попроси помочь. Да-да, не делай такие глаза. Именно он вытянул внучку Вассерманов. И поверь, накопитель он, в ответ, с тебя не потребует. Правда, метод лечения у него еще тот, какой, всем телом потянулся к ней, взволнованный торгаш. Голыми в постели поспят, он и твоя девочка, говорит Катерина, без наблюдателей, как ты понимаешь, по-другому никак. Так что, подготовь свою внучку, чтобы не выкинула там фортель, а с Катей моим, сам договаривайся, он не откажет. И о моем визите тобой заказанным к тебе, не говори ему ничего, он не должен знать, что я в курсе ваших с ним дел. Понял, но точно, кот, уточняет у нее Тим. У Нила спроси, я удивлена, что он тебе ничего не рассказывал, отвечает ему Катерина. Да, нет, что-то он там пытался, да я все мимо ушей пропустил. А оказывается, задумался на мгновение торговец, но как, я и сама не знаю. Честно говорит Катя, просто так получилось, что если бы не он, погибла бы внучка Вассерманов. И у тебя не было бы накопителя, а значит и девчонка бы твоя сейчас не была при смерти. Все, я убежала, через неделю приду, за золотом своим, отчет подготовь. Я тебе, конечно, на слово верю и все такое, но лучше все под запись, так я спокойней буду. Удачи, Тим, и сам не заболей от жадности. Видишь, к чему она, твоя жадность, приводит. Глава 1, глава 1. Это был длинный день, но от своего учителя я ушел сразу после обеда. В планах было, конечно, до дядюшки Джо пробежаться. Уж больно хотелось узнать, передали для меня ему деньги в виде виры, мной побитые пацаны макрыли, нет, или придется до главы идти вместе с мамой. Но все же первое желание я переборол и поступил по-другому. А для этого были причины. Затребованные Максом виды оружия, отобранные мною дяди Тима, я перенес в усадьбу учителя быстро. Два раза всего сбегать пришлось, но ничего, не надорвался. До самого обеда проверяли себя на доступных клинках. Что сказать, у меня самый высокий показатель это, как ни странно, парные клинки мечей. Мечи, типа, как выразился Макс, японской катаны. Япония, это страна самураев на востоке земли. Там тоже, кстати, император местный правит. У меня почти сильный зеленый оттенок выдал артефакт. А вот просто меч, увы, цвет камня был намного светлее, но тоже зеленоватым отдавал. Нож и кинжал зеленоватый цвет выдал артефакт, а вот по всему остальному сплошной белый, бесцветный цвет. Обидно до слез. И, еще интересно, вот скажем, меч и я цвет по артефакту зеленый, а стоит взять во вторую руку дополнительно кинжал, или положим, малый щит, то все или полностью белый вариант выдает артефакт, как с щитом получилось, или всего бежевый, это уже с кинжалом. А Макс реально монстр, топоры ему только не покорились, а вот все остальное хотя бы зеленоватый сектор цвет камня, но был. Все, мне нужен учитель, или пускай тебе твой крафт показывает все, что знает, а ты будешь все это запоминать, а потом мне передавать. Лучше бы, конечно, был бы вариант, чтобы он сюда, ко мне приезжал, но, как нам это сделать, тем более ты говоришь, что он жуткий домосед, печально вздыхает раскрасневшийся Макс. Я же говорю, я сегодня переговорю с ним, напоминаю я ему. Тогда не будем терять время, ты на обед останешься, задает мне вопрос Макс. Я прикидываю, и так, и этак. Проголодался я, конечно, сильно, но могу ведь также поесть у дядюшки Джо. Уж больно мне хочется к нему побыстрее за своими деньгами прибежать. Я найду, где поесть, отвечаю я своему новому наставнику. Вы мне лучше скажите, что хотели бы на завтра покушать, и, что по вину, какое вам выбрать. Макс на секунду задумался. Да то же самое и неси, говорит в итоге он. Вино мне обоих сортов понравилось. Насчет еды, тоже нормально было. А под твою приправу, думаю, я бы и жареную крысу спокойно умял. Хмыкаю, понимая его. Тогда до завтра, буду с утра. Рано, я, правильно понял, уточняю я. Да, жду, говорит он. Ключ от калитки не потеряй, жду завтра с рассветом. Мы раскланялись, и я довольный побежал. У меня, ведь еще дела в селе имеются. А именно, в трактир забежать нужно, предупредить насчет того, что нам приготовить из еды на завтра, и вино заказать не забыть. Деньги я уже за следующий день заплатил. Пока в запасе у меня золотой в остатке и еще один золотой, который мне сейчас только что дал Макс. Итого два золотых на пропитание в запасе у меня. Я пока что не стал радовать Макса, что один золотой растянул на два дня. В таверне все быстро получилось. Обговорили с трактирщиком под закусь меню на завтра. Количество бутылок вина утвердили. Я и про корзины специальные напомнил. Сегодняшние, я им завтра вечером занесу, когда домой возвращаться буду. Но эти приспособы у нашего трактирщика, увы, не ходовые совсем. На вынос практически еду горожане, живущие в селе, не заказывают, тем более в таком количестве. Пока решали вопросы по завтрашнему дню, меня угостили обедом и главное, при этом и медяшки за съеденное не взяли. Ну, чего я там наем? Я довольный бодро шагаю по направлению к деревне, а у самого в голове мысли крутятся. А чего мне сейчас к дядюшке Джо бежать, когда есть другие, более серьезные задачи? К примеру, переговорить с Крафтом. И это раз, но и это успеется. Можно будет устроить с ним разговоры вечером. А вот проверить, что там за магические символы нанесены на шпагу и кинжал, вот это было бы правильно. И это задача номер два. Тем более, Макс мне открытым текстом сказал, что шпагу мне пока носить при себе в открытую, рано и небезопасно. Прав был дядя Тимофей насчет этого, но вот кинжал я могу носить совершенно открыто. А чтобы, как можно эффективнее мне его при случае использовать, я должен знать о всех его сильных и слабых сторонах. На вид, конечно, лезвие у него крепкое, но мало ли к тому же эти втиснутые в структуру клинка магические символы, на что они влияют и что дают. А потому, подумываю, сменить приоритеты в своих планах на сегодня. Забегу домой, вытащу кинжал свой новый из кофра. Шпагу в пустошь с собой брать не буду, смысла нет. Мне и так завтра весь кофр с собой в село тащить. Тренировки с оружием начинаются у меня завтра, причем наличие учебного оружия не предусматривается. Работать мы будем на личном оружии. Как сказал мне Макс, к своему клинку нужно сразу привыкать, с первых мгновений знакомства с ним. Он должен для меня стать родным, продолжением моей руки. А вот в пустоши можно и пока один кинжал проверить на предмет того, что втиснуто в него из магии. Очень надеюсь на то, что какое-то атакующее плетение на него нанесено. Вот же повезет, если так и будет, на самом деле. А вот и место принятия решения. Мне вперед, мне двигаться дальше в сторону таверны дядюшки Джо или все же переиграть свои планы. А может, лучше разобраться вначале с кинжалом и подготовиться к завтрашнему дню. Да и Макс дал понять, что нападения на меня из-за него вполне возможные. А вот, кто в итоге на меня позарится, даже он не знает. Дилемма. Но предупрежден, значит вооружен. А вот оружия у меня достойного попросту нет, нож не в счет. Единственное, надеемся на перчатки и мои способности силы из разумных и прочих живых вытягивать. А, вот, если недоброжелателей на моем пути окажется больше, чем один, да еще все взрослые. Вот тут, увы, своих сил отбиться у меня попросту не будет, слишком мало их пока у меня. Хорошо, если не убьют, да, если просто даже покалечат. Чего хорошего, разволновался я что-то, ну уж нет, нужно попытаться к возможному столкновению подготовиться на все 100%. К тому же, полтинник процентов моей подготовки к возможным неприятностям мне обеспечивает, отданный мне Максом во временное пользование, магический щит и накопитель к нему, для его поддержания накопителя в рабочем состоянии. Про проценты я знаю, даже еще в школу ни разу не сходив. И мама объясняла, и девчонки учили, кто школу эту уже прошел. А действие щита, по моему настоянию, мы все же с Максом проверили. Покидал в меня учитель мой и ножи, и палкой меня побить успел. Срабатывает штатно щит. Ножи с близкого расстояния удержал, не дав летящим в меня клинкам приблизиться к моему телу, уводил их резко вниз и в сторону. А вот с палкой так хорошо, как хотелось бы не выходило. С одним ударом дубасини он как-то еще, с горем пополам, справлялся, не доводя ее до моего тела. Одно плохо, не всегда это происходило, на что Макс говорил, что быстро разряжается щит, а накопитель, увы, почти пустой, не успевает подавать нужное количество в артефакт силы и манны. Я же изо всех сил стараюсь не подключаться к накопителю, не хватало еще, так сходу, засветить перед учителем свои способности. Как говорит мама, меньше знаешь, крепче спишь. В целом я доволен работой магического щита, но все его возможности покажет реальное столкновение, до которого лучше уж точно не доводить. Встал я, как вкопанный на перекрестке дорог, идущих в направлении дома и деревни. И, что в итоге все же выбрать? Деньги. Но они и так никуда не денутся, если парни их для меня все же передали. Нет, потом, значит, с их родителями разбираться будем. А потому бегом домой. Но и там, по возможности, не задерживаемся. У меня на сегодня еще очень много планов. Как планировал, так и получилось. До дома добрался быстро, везде передвигался по лесопосадке, только бегом. Привык уже. Ну, а дома так рано меня никто не ждал. Мама занята, у нее прием страждущих. Больных в деревне и селе хватает. Ей помогает Светка. Она сегодня у мамы в ассистентках. Тиша с Крафтом, Улией и Мелкими, на огороде вкалывают и животиной занимаются. Дел там всегда навалом. Это меня не могут заставить никак помогать им по хозяйству. Но, где сельское хозяйство, а где я? Так им всем и говорю всегда. И в этом вопросе меня всегда мама поддерживает, по известным причинам. Если буду ухайдакиваться на поле, кто же ей тогда, да и для всех тоже, ману пустоши принесет? Тем и пользуемся. И хорошо, что меня никто не видел. Юркнул в свой закуток. Вот и кофр. Быстро достаю из него кинжал. Повешу уже по дороге себе на пояс, пока до пустоши добираться буду. Не стоит тут на это драгоценные секунды тратить. Заметит, расспросами достанут. А мне оно надо. И теперь бегом тикаем в сторону леса. Вот и все, я свободен. До своего укрытия я быстро добрался. Никто и ничего меня задержать даже не попыталось. А вот сейчас чувствую радостные эмоции со стороны Чука и Гика. Не понял, а чего это они в мою сторону щупами своими потянулись? Ох, ну, ничего себе. Накопитель почувствовали, причем разрекламированный Максом магический щит даже и не среагировал на такое наглое вмешательство в мою энергетическую структуру тела. Поглядим, чего это им от моего украшения понадобилось. Ух, ты, вот же беспардонные наглецы. Воруют из накопителя остатки маны и сил, которые распространены у нас на территории, куда по рождениям пустоши никак не дотянуться. Это, что же получается? Все эти монстры, созданные древней магией, просто тянутся к распространенной у нас незараженной самой пустошью магии, потому и идет борьба против расширения этого страшного магического древнего порождения, потому и гибнут тут маги пачками. Получается, их местные создания рассматривают как добычу, как источник магии внутренних земель. Дела. Но почему я не чувствую враждебности со стороны моих мыслежогов? Как аккуратно они своими ментальными щупальцами в ноль разряжают мой накопитель, а значит, и лишают меня защиты со стороны магического щита. А вот интересно, как сам щит отреагирует, если его подпитывать будет не наша нейтральная магия, а местная агрессивная магия пустоши. Не, проверишь, не узнаешь. Ну-ка, а зачем самому с этим мучиться, когда у меня для этих целей добровольные помощники есть? Любишь кататься, люби и саночки возить. Опять поговорка от мамы. Ну-ка, наглецы воришки, а как насчет заполнить мне до отказа силой эмана и пустоши мой накопитель, а заодно и меня с моим артефактом магического щита? Интересно, щит хоть среагирует на их вмешательство? Ни хрена. Свободно эти два деятеля прошли и защиту самого артефакта, и заодно, под завязку, и накопитель наполнили тем, что разлито тут вокруг нас, и меня заодно. Вот только, по-видимому, сам артефакт защиты полностью проигнорировали. Однако, я с уважением поглядывал по сторонам, где попрятались мои подельники. От них, на мои радостные эмоции всплеск своих, причем явно в свете того, что они ждут от меня еды, и желательно побольше. Но мне вначале нужно разобраться с кинжалом. Вынимаю его из ножен. Интересно, а я смогу им пользоваться? Нет, как простым режиком я могу запросто, причем на уровне второго начального зеленого уровня. Уж чего-чего, а эти умения в меня, с горем пополам, Крафт всунуть сумел. Но меня сейчас интересует магическая начинка клинка. И вообще, как и что делать надо, но не попробуешь, не узнаешь. И надо выбрать, куда палить в случае чего. Да вот за моей спиной в сторону скал, где у меня убежище находится, в виде грота, стоит одиноко, совершенно лысый, ни травинки, ни кустика рядом, огромный валун. Почему бы его в качестве мишени не выбрать? Причем большой, огромной мишени, уж точно не промахнусь, если в клинок стреляющее плетение втиснуто. Ну, что ж, разворачиваемся в сторону выбранной мной мишени. А теперь, все свое внимание и магический взгляд, которым меня наделил, сам теперь того не ведая дядя Тимофей, когда передавал умение, обращаем на клинок кинжала, и импульс силы выпускаем из себя. А вдруг, я таким способом у Макса немного своей набранной вокруг повсюду маны и силой, накопитель и сам артефакт, напрямую подпитывал, тихонечко и незаметно подпитывал. И ведь получалось, почему бы тут такому не произойти, и точно угадал, перед глазами два контура, нет, 3. Ведь они все разными цветами в моем воспринятии окрасились. Первое, такое насыщенное коричневое, по всему краю наточенного лезвия клинка, идет. Для чего это сделано, не представляю даже. Одна идея — усиления самого клинка. Пробуем, а чего теряем, больше из себя магии выпускаем. Причем целимся в это коричневое писание. Мана и силы буквально впитались клинком. И выстрела нет, как я ожидал. А вот сияние коричневое так никуда, с кромки обоюдоострого лезвия, и не делось. И что нам это дает? Как проверить? А чего бы им, вон по тому деревцу, не долбануть? Проверка же. Получится разрубить дров заготовлю, тем более оно высохло все уже давно. Так, вначале повыше наносим удар, но смотрим, чтобы, если получится его ствол перебить, не упала верхушка дерева мне на голову. Вот прикол будет, тогда сам себе черепушку подправлю. И боюсь, тогда подгон Марианны, в виде лечебного артефакта и наличия у меня моих невеликих умений, мне в итоге никак не помогут. А потому, очень внимательно действуем. Жаль, что артефакт магического щита сейчас полностью разряжен. А почему бы мне его не подпитать из накопителя? Чук и Гек его под завязку местной маной силой пустоши закачал. Пробуем, ну-ка, опять на привязку к накопителю вешаем защитный артефакт. Глаза даже зажмурил, а вдруг рвануло бы, но нет, все спокойно. Вот только, может, показалось мне, артефакт защиты как-то уж сильно слишком напряг воздух вокруг моей тушки. Интересно, прям телом это чувствовать начал. Дела, изумляюсь я, но не отвлекаемся. Я подправил свечение клинка, послав, для поддержания плетения или руны. Я в этом не сильно разбирают еще, немного магии пустоши из накопителя. Свою я и сам в состоянии потом использовать. Мне интереснее узнать, а получится ли так же свободно вынимать из накопителя нужное мне количество магии для артефакта по своему желанию. Ну, с Богом. Размахиваюсь и, хрясь, рядом со мной упала половинка дерева. Меня оно лишь ветками попыталось обдать при падении с высоты, но я-то цел. А это значит, магический щит сработал и сработал, как надо. А что по самому стволу? Как нож маслом срезало. И еще этот запах горелого дерева. Точно срез-то, что на высоком пеньке, что на стволе упавшего древа, дымятся. Магия огня, но цвет-то плетения коричневый, непонятно. В общем, нашинковал я на маленькие чурбачки оставшийся столбик от ствола упавшего, срезанного мной, дерево. 7 ударов и все с тем же результатом. Дерево на срезе едва не загоралось. А вот клинок. Осмотрел я его. Повреждений никаких. Зазубрин на заточке нет. Впрочем, и сама заточка, на мой взгляд, совершенно не пострадала. Тупее кинжал не стал. Впечатлили меня его возможности. Что по использованию магии. 7 раз бил 7 подпиток. В итоге, треть накопителя в ноль, изумляюсь я. Однако, получается очень серьезный расход и маны, и сил. Но с моим возможностями это не такая уж и проблема. Подзаряжу быстро. Правда, увы, если буду тут по месту, в пустоши находиться в этот момент, а если дома, в селе или в деревне, а в ближайшее время и в дороге, то, увы, мана наша будет нейтральная, и так быстро мне ее запасы не восстановить. Получается, усиливает удар и возможно, что укрепляет сталь магии, заложенная в кинжал плетение коричневого цвета. А ведь у нас осталось еще 2. И что мне теперь делать? Как переключить работу кинжала, вернее вложенных в него плетений? Просто по старой схеме влить свою ману в другое, наложенное на кинжал плетение, а коричневое, тогда как, само по себе рассосется, когда подпитка закончится. А может, попробовать вытянуть ману из него, ведь у тех же мыслежогов такой фокус с артефактами получился. Пробуем. У меня все получилось. Просто вытянул ману, и тут же коричневое свечение пропало. Класс. Какая в итоге экономия получается? И что у нас следующее? Белым цветом насыщенное плетение? Интересно. А вдруг? Импульс магии из накопителя. Ману и силы пропускаем через себя. Блямк. Не понял. Но ура. Конечно. Понятно, что какое-то стреляющее заклинание сюда засунули. Но судя по камню, не очень-то оно и сильное. Клац. Рассыпается на большие части валун. Ох, да ничего себе. И что это было? Нужно подойти посмотреть. Опять не понял. С виду блимба словно налить. И ведь точно на краях расколотых частей все. Проморожено. Я от неожиданного открытия просто сел задницей на песок, что около расколотого, на несколько частей, булыжника лежал. А если по ноге, там конечности разумного или порождения пустоши попасть, я же на месте их проморожу. И, что у нас по расходу маны и силы из накопителя, ведь я почувствовал, что, ох, мама моя, да, как же так, я, что, разом все остатки магии из накопителя в этот удар влил, с ума можно сойти, клинок выдержал, а вот булыжник нет, здесь и сейчас это не проблема, мне и мои мыслежоги помогут, да я и сам способен собрать вокруг себя разлитую щедро, ману пустоши, но ведь это не выход, надо как-то попробовать маленькими порциями этот артефактный кинжал подкармливать, как говорит мама, экономия превыше всего, ох, ну, что же, приступим, но вначале Чук и Гек, и их помощь мне, глава 2, глава 2, прости малый, но в этом деле без меня, нет, я не против тебя лично обучать, тем более получается и стимул у тебя будет дополнительный, ты будешь сам от меня своему учителю знания, которые я тебе дам, передать, перестанешь сочковать и на занятиях, и от занятий в целом, заинтересованность появится личная, но сам я с аристократом встречаться не желаю, у меня на них на любых аллергия, дойдет до того, что схлестнемся с ним по-настоящему и не факт, что кто-то из нас в итоге не окочурится, мастерам владеющих шпагой, ой, как трудно противостоять, с легкой саблей или мечом типа катаны, я могу ему хоть что-то противопоставить, хотя, увы, сам шпагой не обладаю, качает головой Крафт, так может он тебя в ответ и научит ею пользоваться, предлагаю я, хмык от моего старого учителя приходит, но заинтересованность в его глазах после моих слов, ощущается, он, нет, а вот через тебя легко, непонятно отвечает он на мое предложение, я найду шпагу для себя, а ты будешь и там, и тут и учеником одновременно, и учителем, вот только насчет копий, увы, я с ними не столь мастеровит. Я вздыхаю печально, жаль, Макс очень хочет обучиться работать этим колющим оружием, говорю я задумчиво, копья разными бывают, ты уж мне поверь, наставительным тоном произносит Крафт, есть такие, что и лезвие сабли, или меча настоящего в их строении присутствуют, а, что касается твоего нового наставника, то есть тут у меня один знакомец, он китаёза, выходец с земли и тоже каторжанин, но он однозначно за просто так учить никого не станет. Впрочем, как и я, прав твой Макс, пока ты не платишь за свое обучение учителю, то к занятиям сам относишься наплевательски, так что, как мне, так и китайцу платить будешь из своего кармана, а сколько, да столько же сколько у тебя запросил этот аристократ, сколько он с тебя собирается содрать, я каким-то затравленным выгляжу, во попал, но и отвечать надо, причем честно. 3 империала в месяц, говорю я ничего не скрывая от сожителя мамы, удивление промелькнуло на морщинистом лице старого наемника, 30 золотых, неплохо, я согласен, общей сложностью с тебя 10 за месяц обучения получается, мне, твоему новому учителю аристократу и китайцу Си я сам обо все договорюсь, довольная ухмылка на лице Крафта, 10 империалов, изумляюсь я, да это же огромные деньги, 100 золотом в месяц, откуда я их возьму? Чуть не плачу я, надо, чувствую, всех послать, на меня, где сядешь там и слезешь, вот только шпага, взаимозачетом зачтется, улыбается удовлетворенный ходом нашего разговора с ним, Крафт, я тоже, как и ты хочу на шпагах подучиться работать, он тебе науки преподает, ты же меня обучаешь, я тебе за это тоже платить буду, вон, твой аристократический учитель, на всем остальном хочет свои умения подтянуть, и тоже, через тебя учитель твой новый, мне уже за воинскую науку будет платить, Си, ну, он просто хороший человек, вот и получится, что не больше 5 империалов для тебя по кругу выйдет, эти все денежные вопросы уже по ходу обговорим, но твой обретенный наставник в одном прав, пока ты не деньгами, а спасибом за науку воинскую расплачиваешься, толку от обучения никакого не будет, и отношение с твоей стороны наплевательским останется, так-то, но на занятия приходить со своим новым артефактом, проверим им заодно и меня, и мои умения, ты посмотри на это все со стороны по кругу, ты вовсе ведь в плюсах, Си себе учеников не берет принципиально, но я его, в отношении тебя, переубедить смогу, на мне же ты будешь оттачивать умение пользования шпагой, сам мне преподавая эту мудрость, ну, а твой Аристо и вовсе через тебя учения, и мои, и господина Си усваивать будет, все довольны, ага, довольны все, как бы не так, но платить за все это удовольствие вы все предлагаете мне, конючу, раздосадованный я, кивает мне в ответ радостный Крафт и говорит, из обрывков разговоров между твоей мамой и Улей я понял, У тебя появилась возможность заработка. Вот, чтобы на всякую ерунду золото ты не тратил, в саморазвитие вложишься свое, все толку будет больше. В себя деньги вкладывать надо, в свои навыки. Наставляет меня, на путь истинный, Крафт. Я раздосадован немного. Опять в деньги все упирается, но и не признать правоту маминого сожителя, я не мог. Прав он, наплевательски я к его обучению относился. Даже занятия с сестрами и их давление на меня в этом вопросе не помогало. Желания не было учиться военному делу. Как выразился Крафт, стимул отсутствовал у меня. А вот сейчас, я прислушался к себе. Завораживает меня клинок шпаги. Нравится, как ловко им владеет Макс. Показывал мне он некоторые особо изящные па. Красиво двигается, словно в танце. Движения его точные, ровные, иногда резкие и агрессивные. Музыка, танец в танце, а не бой. Хочу обладать я такими возможностями. Завораживает меня шпага. А вот все остальное, поможем, раз так хочется Максу своим воинские умения подтянуть. В общем-то, я остался довольный разговором со своим старым наставником. Распрощавшись с ним, ушел к себе. Мне еще предстояло перед тем, как лечь спать, глянуть на состояние Ули. За это ее, доставшееся нам, непонятное колечко, не стоит забывать. Ули от меня перепал только массаж, но во все тело. Я руками гонял по нее телу энергию, запуская в него из своего лично хранилища набранную ману и магическую силу пустоши. Пользуясь новыми способностями, которые у меня появились после принятия умения от торговца Тимофея, я наблюдал за тем, как под моим воздействием расширяются у нее энергоканалы, расходящиеся по всему телу сестры от ее, уже довольно крупного магического хранилища. Улья под моими руками тихо постановала, но была в сознании. Мама просила, чтобы ты перед тем, как спать ляжешь, и к ней заглянул. Говорит сеструха, ей Мишка рассказал, что ты со стороны пустоши вернулся. Хмыкаю про себя. Понятно, мама не упустит момента, чтобы полакомиться запрещенной, враждебной всему живому энергией. С ее слов, она после этого словно растет в магическом плане. Ее возможности расширяются, увеличиваясь, как в объеме магического личного колодца, так и применяемые ею лечебные плетения лучше на больных людей воздействуют. Это, кстати, ее личные наблюдения. В итоге ночевал я у мамы. Половина, переданной мне моими мыслежогами магии пустоши из накопителя, перекачивала в родительницу. Но на удивление, утром, после того, как проснулся, чувствовал я себя просто отлично. А ведь проснулся я очень-очень рано. Быстро одеться. Захватил с собой кофры бегом в сторону села. Позавтракать я надеюсь в компании своего нового учителя. Пока добирался до села, вспоминал, как свой новый кинжал испытывал. Я машинально погладил его, болтающийся на поясе и бьющийся о мою правую ногу, своими простыми на вид кожаными ножнами. Да уж, подумать только, я все же обуздал его нрав. Научился направлять минимальное количество своих маны и сил для выстрела заклинанием ледяной магии, вложенной в клинок. Результат был просто поразительный. Я так на себя смог спровоцировать нападение небольшой семейки кролей. Ее предводителю, крупному самцу, ледяной блимбой немного приморозил одну из ног. Как он ковылял за мной, как ковылял. И, что интересно, с третьим плетением, нанесенным на структуру металла клинка, я долго вчера не мог разобраться. Ну, не реагировало оно на мои попытки его активировать с помощью подачи на него магической энергии. Ну, никак, и все. Я уж было плюнул я на эту проблему, но помогла мне с ней разобраться моя охота на порождение пустоши. Чук и Гек хотели есть. Охота получилась на удивление какой-то простой и бесхитростной. Вышел спокойно на расстояние выстрела, оптимальное, как я посчитал, для моего кинжала. Цель – исчадия пустоши, относительно безобидные и вполне съедобные. Применяю ледяное плетение, вложенное в клинок кинжала, использовав для выстрела минимально возможное количество, как маны, так и своих магических сил. Выстрел вышел точным. Как итог, вся семейка сорвалась за мной в погоню. Все, как обычно, разве что, способ обратить на себя внимание кролей в этот раз был особенный. Всего 3 особи. Но мне и этого достаточно, как раз на меня с подельниками по одной добыче будет. Вот только незадача: в отличие от моих напарников, мне вчера мясо кролей так и не досталось. Нет мне охотничий трофей, как и всем перепал, вот только я в этот раз применил не магию, чтобы обездвижить животину, выкачив из него его жизненные силы и потом просто голову свернув руками, а бедному кролю кинжалом горло перерезал. И в тот же момент сразу 2 неожиданных события произошло. Кроль, понятно, быстро концы отдал. Сложно оставаться живым, бегая без головы. Но вот, чтобы резко высушило всю его тушку, этого я точно не мог ожидать. И второе, через рукоять кинжала в меня влился потом жизненная эссенция кроля, его манна и магически жизненные силы творения пустоши. Я помню, как в тот момент в очередной раз упал своей задницей на землю, в изумлении рассматривая при этом высушенную тушку, вполне, до этого, упитанного кроля. И в то же время я ощущал, как доставшаяся мне энергия ворочается в моем личном магическом хранилище. Незабываемые, приятные ощущения. Я был просто изумлен полученным результатом. Жаль, конечно, что мне на этот счет и посоветоваться, и поделиться этим происшествием ни с кем. С мамой, ну, как вариант. Но все же не хотелось бы даже ей рассказывать про полученное от Тимофея, в обмен на накопитель, умение, и сознаваться в том, что оно у меня нормально установилось, и вполне сносно при этом работает. И, что да я им теперь постоянно пользуюсь. Кто его знает, что насчет этого подумает мама, и какие выводы она на при этом сделает. Ну уж нет, буду, по возможности, от всех свои умения и навыки сохранять в тайне. Воинские свои достижения не думаю, что получится держать в тайне. О доставшемся мне артефакте обучения многие уже знают. А, как говорит мама, когда о чем-то знают двое, то знает и свинья. Так что нет, промолчу. Но вот перспективы, дающиеся возможностями использования кинжала с его свойствами, кажутся мне завораживающими. А, что скажут другие, если в процессе боя я использую кинжал и противника в итоге в мумию превращу? Какие тогда ко мне вопросы возникнут? И потому получается, что этими возможностями можно пользоваться только тогда, когда никто меня с такими убийствами связать не сможет. Но вот, как получение быстрого восполнения энергии во время боя, думаю, кинжал можно использовать, но очень избирательно и аккуратно. Вот, если просто рану нанести противнику, то получится кратковременный контакт лезвия кинжала и тела противника. Как в таком случае будет? Сразу кинжал убьет моего врага или просто вытянет из него определенное количество жизненных сил? Это только непосредственно в бою проверить можно, при практическом применении. Тут такое на тренировках ни понятия не изучить. Не будешь же ты своим, тем же сестрам или там крафту специально кинжалом ранение наносить, чтобы это понять. Вот, то-то же. Так за раздумываниями и воспоминаниями незаметно добрался до села, а там и до нужной мне таверны всего рукой подать. И я радостный, что дорога осталась позади, а впереди у меня первый день тренировок по освоению искусства владения шпагой, буквально врываюсь в главный зал таверны, где в это очень раннее время посетителей почти никого. За стойкой трактирщик. Вот, только не понял, а чего это он, едва меня увидев, так скривился-то? Похоже, у нас проблемы. И ведь угадал. Привет, Костя. Здоровается он со мной. Не скажу, что доброе утро, во всяком случае, для тебя. Не понял. Я смотрю насторожено на его осунувшееся лицо. Он же вздыхает тяжко. Да приходили тут вчера по твою душу, говорит он мне, трое. Скажу сразу, они не наши, не местные, но я их тут частенько в селе видел, и даже ко мне они как-то в таверну захаживали откушать, и просто вечерком посидеть, справки наводил о них до этого. Боевики, откуда они и что у нас тут делают? Не знаю, не скажу. Да, судя по всему, никто не знает о них ничего. С местными нашими, даже с мокрыми у них отношения ровные, в распрях не участвуют, в разборки не влезают, но золотишко у них водится. Платежеспособные клиенты. Итак, со значением во взгляде, смотрит на меня. И чего хотели? Уточняю я у трактирщика, и от меня, но главное от вас, задаю я ему вопрос. Что-то сжалось у меня в районе задницы, от неприятных предчувствий. Чувствую, ой, чувствую, встрял я. Вот и вылезли те, кто присматривает за Максом в нашем забытом захолустье. И ведь опять угадал. Попросили меня тебе больше не продавать ничего. Но я ответил им, что это не их дело, с кем мне вести дела, тем более ты уже оплатил заказ. И, если есть у них претензии к тебе, то при чем тут я, рассказывает трактирщик, да и есть у меня те, кто даже этим сорвиголовам головы открутит. Но и ругаться и враждовать на ровном месте ни с кем я не хочу. Они вполне культурно просили меня оставить все дела с тобой. Сказали и вовсе, что после сегодняшнего дня ты вряд ли больше у меня тут еще раз появишься. Уж прости, малый, но мне твои разборки ни к чему. А вот, что касаемо тебя, будут ждать меня где-то поблизости, уточняю я. Да, кивает трактирщик, но заверили меня, что обойдутся без смертоубийства. Просили сказать им, во сколько тебе тут с утра ждать. Дадут тебе забрать заказ, а уже потом, там, на пустых утренних улицах, догонит и спросит о том, в чем у них к тебе есть претензии. Вооружены, явно опытны. Потом неожиданно предлагает, хочешь, я могу тебе организовать ребят, которые проводят тебя до дома, до своего дома. Но заказ ты заберешь с собой и понесешь его совсем не туда, куда собирался. По адресу, где проживает твой заказчик, никто из моих людей тебе доводить не будет. Им тоже проблемы на ровном месте ни к чему. Нет, если ты, конечно, заплатишь за драку, то не вопросы этих приструним. Но за просто так, никто в кровавую разборку влезать не будет. Сколько, уточняю я у него, каждому по 2 империала, называет цену гостеприимства и охраны, делец. Я ошарашенно осмотрю на торговца. Да это ведь несусветные деньги, говорю я, но и рисковать моим ребятам придется. Пожимает плечами трактирщик, стоит передо мной и чистым полотенцем пивные кружки натирает. Эти трое тоже далеко не мальчики для биться, опытные бойцы. Подождешь из Макровкова, крикну. Им вообще все равно кого гасить, лишь бы им платили. А тебя, тем более, в деревне, как и твою маму, знают. Я же качаю головой. Макрыда за то, что побил ребят, их детей, они и сами еще помогут этим непонятным личностям меня немного побуцать. Во всяком случае подержат, чтобы не вырывался. Вообще, не вариант, а потому... «Сам разберусь», — отвечаю я трактирщику. «Мой заказ готов», — кивает головой, и такой по мне оценивающий взгляд. «Сейчас принесут», — говорит он. «От меня, в качестве извинений, еще бутылочка красного. Сегодня у вас в заказе больше мяса, а белое вино к нему не очень. Хотя, на вкус и цвет все сено разное. Тебя покормить? Ты завтракал?» Прислушиваюсь к себе. Голоден, но и набивать желудок перед возможной стычкой, как-то, да какого черта? По времени, у меня еще серьезный запас имеется. Есть час до срока, когда я пообещал Максу у него появиться с завтраком. Соглашаюсь и говорю учтиво, и попить бы чего, а то что-то запыхался, пока сюда к вам из дома бежал. Глава 3, глава 3. Завтрак пролетел я и не заметил, что ел. Все анализировал, с чем мне придется совсем скоро столкнуться. Что за недоброжелатели у меня появились такие и, что они в нашем захолустье вообще делают, и какие у них могут быть ко мне претензии. Что делать примерно я уже представлял, и, да не на свои личные силы я рассчитывал, а вот, как только отсюда выйду, с заказом на руках, то тут же выпущу свою свору воинов с крылышками. Уверен, у этих мракобесов никакой защиты от насекомых по определению быть не может. Как только нападут или, просто дорогу мне перегородит, пока неизвестные недоброжелатели пойдут в атаку мои полчища, моих маленьких зубастиков. У меня шершней припасено 6 штук на данный момент, аккурат по 2 моих бойца на одно рыло противника придется, мало никому не покажется, а дальше я уже определюсь, что с моими неожиданными недоброжелателями делать. На ум приходит использование кинжала, отличная, кстати, возможность проверить его действие на крупном противнике, причем не убивать его моя цель, а всего лишь несколько раз поранить и посмотреть, сколько мой кинжал сможет за одно небольшое ранение вытянуть из противника его жизненной силы, а то и магические энергии. А вдруг, такой опыт мне бы уж точно не помешал. Ну, и не забываем про свои умения от щука и гика. Не уверен, что смогу так приласкать противников, что и сопротивляться они не смогут. Это вам не дети, это сильные и, как сказал трактирщик, опытные воины. Но все равно будем пока придерживать эти свои возможности, в качестве запасного воздействия на злодеев. Эх, а если еще чем-нибудь получится разжиться у них, в качестве трофеев, что в бою взято, то свято. С такими мыслями и вышел я, загруженный своим заказом, который положил в объемные корзины артефакты для меня трактирщик. Мне в любом случае, заходить вечером в трактир, возвращать эти, не прижившиеся в нашем селе и деревне, артефакты. Нужно их будет вернуть, если... Конечно, я сам это утро переживу, а вот, похоже, и те, кто так жаждал устроить мне утро знакомств, ну и рожи, здоровенные гады, я им, как противник, на один зуб. Я даже попятился назад, выпустив из рук свои корзины. Вижу, понял, видно, кто мы, говорит наглая рожа, фиксатый и чубатый, косая сажень в плечах, 3 меня точно, если моими плечами мерить то, как его разнесло в стороны, руки, как дубины, вооружен. Меч с левой стороны на перевязи болтается, нож с другой стороны, меч прямой, полуторник, обоюдоострый, классическая крестовина, из доспехов, только наручи вижу, ну, и куртка без рукавка с железными блимбами на груди, ничего такого, что нельзя было бы пробить, ворот рубахи у него отрыт, расстегнут, грудь волосатая виднеется и, что радует, никаких вам цепочек и прочего, можно надеяться, что артефактов защиты у него нет, да и не защитят эти артефакты от атак моих шершней, они ведь тоже живые существа, а потому, но своих летающих бойцов я пока на цели не навожу, нужно вначале полностью определиться с планами на бой, вижу второго из подельников этого здоровушки, кстати, второй, что стоит за спиной первого здоровяка такая же по высоте и ширине, оглобля, сам себя шире, вот только видно, что как вояка он побогаче будет, все новое на нем надето, изящно выглядит бугай, явно прихорашивался, вопрос, перед кем и для кого, и штаны без заплат, и сапоги не истоптанные, рубашка вроде и вовсе новье, вон, как складки лоснятся, куртка полная, но без вставок металлических, пояс простой, но тоже начищенный, на голове, что-то на вроде двуполой шляпы, причем не простой, а кожаный, дорогая штука, крафт знаю, такие любит, из оружия, а во, шпага, вернее рапира, она более тяжеловата, и эфес так вычурно завит, все для защиты кисти фехтовальщика сделано, однако, неужели мастер, а вот этот парень он явно моложе своего подельника, что перед ним стоит, так вот на шее у него видна широкая цепочка, явно что-то там, на груди его примостилось, неужели деньги есть даже на какой-то артефакт, и еще два кольца на пальцах у него, дела, и непонятно же, кто из этих двоих опаснее, первый здоровяк, или все же тот, что выглядит моложе, а вон и третий мой недоброжелатель, не понял, да это же вообще малец, ошибся, вполне себе дяденька, но вот только ростом не вышел, не больше меня и ростом, и комплекцией, насколько могу судить, даже не знаю по ощущениям, как мне кажется, он из всей троицы самым опытным и опасным выглядит, а возможно, что и вовсе он и руководит этим трио, вполне возможно, первое, что бросается в глаза, он лысый, абсолютно лысый, второе, его оружие, перевязь метательных ножей у него на груди висит, причем, думаю, непростые это ножички, нет, ничего в них нет из дополнений магии, но вот сама сталь явно весьма дорогая, гномы не гномы, эльфы не эльфы, но, что делал их настоящий мастер, это даже я отсюда вижу, крафт учил разбираться в оружии, ведь понятно, если у твоего противника оружие говно полное, то, в большей степени можно сказать, что и сам он, как боец, немногим лучше, а вот, если наоборот, вот это, кстати, именно тот случай, и ведь у этого мелкого противного дядьки и сабля на поясе, с ремнями наплечными поддержки имеется, ой, непростой мне противник попался, в его лице, ой, непростой, а между тем верзила, кто ко мне первым стоит, уже вальяжно направился в мою сторону, ухмыляется, довольный собой, ты понял, что-то он мне, оказывается, говорил, да я прослушал все, скидывай быстро вещички свои и бегом отсюда, и чтобы на известный адрес, куда ты слугой устроился, больше не ногой, а вещички твои нам в качестве презента пойдут за то, что поднялись ни свет ни заря из-за тебя, больше так щадить тебя не будем, увидим тут еще раз, и все, ты тогда полу, вот только договорить он не успел, что там со мной будет, я дал команду своим воинам на атаку, а-а-а, машет руками бугай, первый укус одного из моих бойцов пришелся ему в шею, опасное место попадания, если опухнет сильно или аллергия от укуса попрет, то может и умереть, задохнется, без оказания ему квалифицированной медицинской помощи. Второй укус в район левого глаза ему достался, орет и ругается благим матом. Все почти ослеп на время, еще минута и заплывут у него глаза. Вряд ли, что видеть пару суток будет. Второй его подельник тоже орет, но более молодым голосом. Тому тоже куда-то прилетело от моих летающих воинов. Лицо руками прикрыл, и на месте волчком крутится. Бам, бам, чувствую, как сработал магический щит, подаренный мне Максом, и чем меня так, а во, третий из артефакта силы иманы выбили, прилетевшие в меня два метательных ножа, да меня убивать решили, гады, а вот и до третьего подельника этих грабителей, а теперь, и убивцев добрались мои зубастые, летающие защитники, я же, в отместку еще и остальных четверых воинов с крылышками своим соратникам в помощь отпарил, мало ли этот опытный маленький человечек окажется магом и как-то сможет защититься от возмездия с моей стороны, вот же гад, третий нож прилетел от него, а потом оттуда, с той стороны, где и стоял лысый, раздался дикий вой. «Получи, сволочь, нет у меня к тебе и твоим подельникам жалости. Убить не убью, наверное, но покалечить бы точно не отказался. А потому, кинжал изноженный на изготовку. Впереди бугай на коленях стоит и, закрыв лицо руками, подвывает, и зачем-то трет ладонями места укусов. Ну, что ж, приступим. А теперь попробуем нанести ранение бугаю, как раз у него руки не прикрыты. В район бицепса не сильно, даже, я бы сказал, аккуратно. Бью острием клинка своего кинжала. Ох, да ничего себе, сколько с одного раза смог вытянуть кинжал из этого бугая жизненной силы. Ах, как же хорошо-то чувствовать, как чужая магия и жизненные силы растекаются у тебя по крови. Я даже плечом повел, чтобы разогнать быстрее по телу этот прибыток дармовой энергии. Но уж нет, надо вытягивать их этого громадины силы и ману по максимуму. В идеале бы и вовсе его до полуживого состояния довести. Ну-ка, еще раз по той же руке бьем острием кинжала. Ничего, не успеет и зайти кровью, выживет. А нет, то и страдать не буду. Они меня вон, деяниями своего маленького подельника, и вовсе убить хотели. А теперь клинок в ране бугая подольше продержим. Ты смотри, а ведь действует. Ничком на камне дороги грабитель бухнулся. Все не противник он больше мне. Ну, и кто у нас следующий? Что у нас на поле битвы? Так, малого закусали мои бойцы, он уже весь в пылище, стонущий на дороге валяется, стонет и ревет, что та баба, а ты как думал, чего было ножами кидаться, вот теперь и страдай, думаю, именно его вначале успокоить, с молодым потом разберемся, чуть попозже, потому бегом до мелкого, обходим воющего, стоящего на коленях парня со шпагой, им последним займемся, а пока, на шее, любителю бросаться ножами, делаем порезы в себя, впитываем поток, идущий через кинжал от него, его жизненной силы. О, вроде затих, но еще шевелится и тихо скулит, и подвывает. Пинком придаю ему чувств. Так, урод, говорю я, у тебя есть два варианта. Ты сам раздеваешься догола и остаешься в живых. Нет, я сниму все с тебя, но уже мертвого. Какой вариант тебе больше нравится? Видно, я громко это сказал, потому что молодой подскочил на ноги и стал быстро раздеваться. А вот мелкому, который немногим больше меня комплекцией, пришлось еще пинков в его седалище засадить в качестве ускорения мысленных процессов. С подельника наручи и все оружие сними, и кошель с деньгами, говорю я. Явно молодой бугай не понимает, что происходит, но еще ближе познакомиться с моими летающими воинами не испытывает никакого желания. А они, как раз вокруг моих поверженных противников, летают.